Заключение. Размышления в конце путешествия. Эпиграф. Возможно, мир станет иным из-за того, что я оставил какой-то след в жизни моего ребенка. Форест Уиткрафт. Конец эпиграфа. Независимо от характера, ребенок всегда обладает талантами. Другое дело, что выявить и развить эти таланты может быть трудно. Дарования детей-экстравертов лежат ближе к поверхности. Немного света, воды, чуть-чуть удобрений, и талант расцветет пышным цветом. Основная трудность воспитания экстраверта – умение вовремя и аккуратно срезать лишние побеги. Дети-интроверты – это совершенно другая история. Их дарования выявить намного сложнее, и родителям надо учиться этому искусству. Чтобы зачатки талантов дали полноценные ростки, нужен тщательный и заботливый уход. Главное при этом не спешить с подрезкой. Должно быть, по ходу чтения этой книги вы не раз удивлялись тому, что за характером кроется намного больше, чем видится на первый взгляд. Воспитание ребенка-интроверта сопряжено с определенными и немалыми трудностями, так как родителям приходится иметь дело с собственными предубеждениями, которые им привили их родители в мире экстраверсии. Трудно растить ребенка, не вписывающегося в общепринятый шаблон. Для правильного воспитания детей-интровертов требуется время, понимание и терпение. В предыдущих главах я попыталась снабдить вас средствами, пользуясь которыми вы сможете помочь своим детям всегда крепко держаться на ногах. Самое важное – это стратегия опоры на собственные сильные стороны и формирование высокой самооценки. Характер дается нам от рождения на всю жизнь. Годы его не изменят. Следовательно, умение принять свой характер таким, какой он есть, и научиться соответствовать социальным и энергетическим требованиям окружающего мира откроет перед ребенком более светлую перспективу.